«Откуда тебе знать?» Он усмехнулся и включил скорость. Бьюик отплыл от тротуара. «Многое переменилось, Хэри, пока ты сидел. Старая шайка ушла. У нас новый окружной прокурор. Он порядочный человек». Я промолчал. «Какие у тебя планы?» — внезапно спросил он. «Никаких, хочу осмотреться. Ты знаешь, что Геральд отказалась от меня?» «Слышал». Помолчав, он продолжил. «На первых порах тебе будет не сладко. Ты ведь это понимаешь?» «Ну, конечно. Если человек убил полицейского, даже случайно, ему это так быстро не забудут. Я знаю, что меня ждет. Неприятностей с полицией у тебя не будет. Я имею в виду другое. Тебе придется подыскать новое занятие. Кьюбит пользуется большим влиянием, а он имеет на тебя зуб и сделает все, чтобы ты не вернулся в газетный мир. Но это уж мои трудности. Я могу оказаться полезен. Мне не нужна помощь. Ну, конечно, но есть Нина. О Нине я тоже сам позабочусь». Некоторое время Рейник молча смотрел на залитое дождем ветровое стекло, потом сказал: «Слушай, Хэри, мы же с тобой друзья. Мы 100 лет знакомы. Я представляю, что у тебя в душе творится, но не держись ты так, словно я твой враг, а? Я говорил о тебе с Медуазом. Это наш новый окружной прокурор. Ручаться не могу, но есть шанс, что для тебя найдется работа у нас». Я посмотрел на него. «Я не стану работать на администрацию Палм-Сити, даже если это будет единственная работа, какая мне осталась на земле». «Нине пришлось туго», — смущенно сказал Рейник. «Нам обоим изрядно досталось. Мне не нужна ничья помощь, и хватит об этом». «Ладно», — сказал Рейник и бессильно развел руками. «Не думай, будто я тебя не понимаю, Хэри. Наверное, я тоже был бы обозлен, если бы мне подстроили такое. Но это дело прошлого. Теперь ты должен думать о своем будущем и о Нинином тоже». «А о чем еще, ты полагаешь, я думал все время, пока сидел в камере?» Я посмотрел из окна машины на море, стальное в непогоду. Волны разбивались о набережную. «Да, я озлоблен. Мне хватило времени понять, каким же безмозглым болваном я был. Я пожалел, что не взял те 10 000 долларов, которыми комиссар полиции хотел заткнуть мне рот. Да, кое-чему тюрьма меня научила. Таким простофилией я больше не окажусь». «Ерунду мелешь», — резко сказал Рейник. «Сам знаешь, что поступил правильно. Просто расклад был не в твою пользу. Если бы ты взял деньги у этого негодяя, ты не смог бы жить в согласии с собой, и тебе это тоже известно. Ты так считаешь? Не обманывай себя, будто теперь у меня на душе благодать. 3,5 года в одной камере с человеком, насиловавшим детей, и 2 такими типами, что и свинью наизнанку вывернет, если она увидит их забавы, это бесследно не проходит. Во всяком случае, прими я эту взятку, я не был бы сейчас безработным бывшим заключенным. Возможно, имел бы такой вот автомобиль». Рейник смутился. «Не надо так говорить, Хэри, не надо. Я волнуюсь за тебя. Ради бога, возьми себя в руки, прежде чем пойдешь к Нине. Может быть, не будешь лезть в чужие дела?» — сказал я. «Между прочим, Нина моя жена. Она выходила за меня на радости, на горе. Ну, хватит. Позволь мне самому о ней думать». «Я считаю, Хэри, зря ты запретил ей присутствовать на суде, навещать тебя в тюрьме и писать письма. Ты знаешь, не хуже меня. Она хотела разделить с тобой все, но ты сделал из нее стороннего наблюдателя». Мои пальцы сжались в кулак. Я продолжал смотреть на залитую дождем набережную. «Я знал, что делал», — сказал я. «Мог я допустить, чтобы ее фотографировали на суде, а? Или чтобы она увидела меня в арестантской робе за проволокой и стеклом, чтобы подонок-надзиратель читал ее письма, прежде чем их получу я? И если я вел себя как наивный болван...